«А ей там что понадобилось?» — раздраженно фыркнул архимаг, снова присаживаясь за стол, чем дал понять слуге, что угроза миновала, и можно попробовать спокойно зайти в кабинет и навести порядок. Она же вроде и так уже там отучилась, в этот раз ей что там нужно, чего она туда поперлась? Эта стерва обычно ничего просто так не делает. Поговаривают, что она отправилась туда для того, чтобы посмотреть на новые экспонаты, выставленные в их жутком музее. Постарался как можно более быстро пробормотать слуга, проскальзывая внутрь кабинета и уже привычно подхватывая разбросанные предметы, чтобы вернуть их на место. Однако, есть некоторые подозрения. Именно по той причине, что она почему-то в первую очередь отправилась на кафедру артефакторики. А ведь артефакторы к этой коллекции не имеют никакого отношения, так что, зачем ей это нужно, никто не знает. Но это кажется подозрительным. Может, ее заинтересовали какие-нибудь артефакты, которые там разрабатывают. Но зачем они ей могут быть нужны? А вот тут, как раз-таки, все понятно и без каких-либо пояснений. Практически мгновенно уловив основную странность в происходящем, нахмурился архимаг, и тут же принялся в уме просчитывать комбинации, которые могли быть связаны со всеми этими нюансами. Для начала стоит отметить тот факт, что твои соглядатые ошиблись, и взаимосвязь между артефакторами этой экспозиции все-таки есть. Все только из-за того, что именно глава кафедры артефакторики поставляет в академию различные ресурсы, вроде артефактов, ингредиентов, или тех самых туш измененных монстров. И это объяснимо. Кроме того, недавно в академию завезли новые артефакты с территории мрачных земель. Весьма опасные, надо сказать. Так что они точно могли заинтересовать такую пронырливую особу. И кому это она сюрприз готовит? Честно говоря, сам архимаг Орион сейчас переживала больше о том, чтобы представители императорской семьи, совершенно случайно, не решили использовать артефакты древних людей, доставленные не так давно в столицу. Ладно то, что было послано ему, доставили. Один из этих артефактов уже был проверен. Архимаг сам хотел убедиться в том, что рассказывал этот мальчишка. И экспериментаторы гильдии на полигоне сделали все именно так, как он и говорил. Сначала из камня вытащили странную пробку. Потом взяли и тот самый своеобразный стержень с кольцом, аккуратно вкрутили внутрь. Именно вкрутили, а не просто вставили. Он довольно легко повернулся и крепко засел внутри. После этого экспериментаторы разогнули своеобразные усики у кольца, которые проходили сквозь стержень. И как только выдернули кольцо, тут же постарались отбросить как можно дальше этот камень. Взрыв, который раздался с того места, куда улетел этот странный предмет, был достаточно мощным, а осколки, разлетевшиеся в разные стороны, едва не пробили довольно мощный щит, который поставил сам архимаг. Это даже его сильно удивило, ведь его щит не могли просадить даже магистры, по крайней мере, с первого удара, а тут, его практически пробило, и это с учетом того, что взрыв прогремел на расстоянии как минимум 20 шагов от него. Естественно, что архимагу стало очень интересно узнать все о том, как работает подобный артефакт. Вот только таких артефактов у них осталось всего два, и рисковать потерять последнее не особо хотелось. Этот эксперимент и так обошелся им практически в 500 империалов. Однако стоило отметить тот факт, что мальчишка, подсунувший им подобную инструкцию, ни в чем не ошибся, и все очень точно описал. Значит, деньги были захвачены не зря. И вот теперь, в свете последних сообщений, архимагу Ориону оставалось только думать о том, что же все-таки преследует принцесса Елена, отправившаяся в Академию магии. Он уже прекрасно понимал, что принцесса никогда не была глупой девчонкой. Некоторые недалекие дворяне воспринимали ее как любительницу роскоши и прожигательницу жизни. Только вот с их стороны это была серьезная ошибка. Архимаг прекрасно знал о том, что она может быть весьма опасна. Ведь маг как минимум 5-го ранга, до уровня которого эта красотка дошла достаточно быстро, практически еще до окончания академии, сам по себе требовал усиленного внимания и тренировок. Если она могла держать под контролем стихию огня такого уровня, то не стоит ее недооценивать. Исходя из этого, архимаг Орион прекрасно понимал, что эта девушка может быть серьезным противником для тех, кто захочет против нее интриговать. А тут вдруг такие совпадения, она едет в Академию магии как раз тогда, когда туда прибыли артефакты, которые так интересовали эльфов и гильдию. Более того, Она сразу обратилась к артефакторам. Ну, а кто будет изучать и неизвестные артефакты из города древних людей? Именно кафедра артефакторики. И, в частности, именно ее руководитель, тот самый магистр Филиберто Галан, которого сам архимаг Орион несколько раз пытался переманить в гильдию. Только вот этот старик ни в какую не хочет бросать академию. И это плохо. По сути, этот старый магистр-артефактор был одним из лучших магов-артефакторов в Империи Суран. По крайней мере, архимаг хотел в это верить, в то, что в гильдии есть примерно такие же по уровню артефакторы. Хотя, чем дольше он над этим думал, тем больше понимал, что в гильдии таких магов-артефактов просто нет. Этот старик мог легко засунуть за пояс любого из магов-артефакторов гильдии. Да, что там любого. Он мог сделать это с целым десятком таких магов-магистров гильдии. Конечно, они раздувались от своей значимости и могли считать себя лучшими специалистами в этом деле. Вот только данный старик не особо торопился с различными квалификационными экзаменами. Ему просто некогда было этим всем заниматься. Он предпочитал заниматься изучением неизвестных артефактов и созданием новых, а все остальное для него было второстепенным. Единственное, на что он мог потратить свое время, так это только на занятия со студентами. И теперь в его руки попали такие важные артефакты, которые при этом также утащили эльфы. Естественно, что теперь и архимаг хотел бы добраться до всех имеющихся запасов подобных предметов. Вот только эльфы ушли и унесли свою добычу. Да так, что даже следов после себя не оставили. Даже в том самом лесу, на который им указал этот мальчишка, и куда якобы отправились эльфы со своим собственным архимагом, не было ни единого следа. Ну, а что еще хотели получить жители столицы империи от народа, вечно живущего в лесу? Скорее всего, эти ублюдки с острыми ушами научились ходить по лесу так, чтобы вообще никаких следов не оставлять, и где их теперь искать? Разве что в королевстве эльфов, но есть определенная сложность. Эльфы никогда не признают тот факт, что они пытались украсть имущество людей. А ведь то, что принадлежало древним людям, должно принадлежать только людям и никому более. Придется попытаться этот вопрос поднять при личной встрече с императором, задумчиво проворчал старый архимаг, вспомнив о том, что император тоже недолюбливает этих выскочек. Скорее всего, правитель этого государства людей тоже будет изрядно недоволен тем, что эльфы что-то утащили у него из-под носа. Жаль, конечно, что этих артефактов так мало. Будь их больше, можно было бы продемонстрировать их возможности императору и выдать за собственную разработку. Но в этом случае есть сложность. Если кто-то так поступит, то будет вполне ожидаемо, если император начнет требовать поставок таких артефактов для армии империи, и что тогда делать такому умнику? Ну, предоставит он несколько таких артефактов, которые были у него в запасе. А дальше, что он будет делать? По сути, он просто окажется в своеобразной ловушке. Поэтому архимаг и не спешил с такими заявлениями. К тому же, он надеялся на то, что либо артефакторы, либо алхимики все же что-то придумают. Ну, не может быть такого, чтобы при наличии магии представители гильдии не смогли повторить подобного. Просто такого не может быть. Вот только, сейчас ему предстояло найти причину для разговора с императором. А это определенные сложности. Император никогда не поверит в какую-то пустую болтовню. Ему нужны будут доказательства. Доказательства того, что эльфы действительно в чем-то подобном участвовали. Жаль, конечно, что придется отдать императору и его тайной службе этого мальчишку-проводника. Ну, а что тут поделаешь? Если бы он продолжал сотрудничать с гильдией, то его бы никто не тронул. Гильдия нашла бы способ его защитить. А раз он отказывается сотрудничать, то тогда можно и отдать императору. Пусть сам объясняет палачам тайной службы, что и где он видел, и кому и зачем помогал. Конечно, при этом стечении обстоятельств возможно и такое развитие событий, что гильдия так и не узнает, что это за способность такая у него имеется, видеть очаги скверны и порчи. Но можно попробовать договориться с императором о том, что после того, как представители тайной службы выбьют из этого мальчишки все то, что им будет нужно, именно архимаг Орион просто заберет его и сделает вечным рабом гильдии. Ну, а что, не захотел по-хорошему, будет по-плохому служить. Гильдия всегда получает то, что ей нужно. Главное, все правильно развернуть. Императору тоже не всегда нравятся такие дела. он может и вспылить. Тем более, если узнает об истинных мотивах Архимага. А это было просто недопустимо. Ведь у Архимага Риона на представителей императорской семьи тоже были определенные планы. Те самые планы, которые сейчас могли быть разрушены всего лишь тем, что он сам чего-то не учел, или наоборот, кого-то переоценил. Что первый, что второй вариант, были бы просто недопустимы в сложившемся положении. И тут ничего не поделаешь. Приходится все эти факторы заранее учитывать. «Магистр, да откуда же вы только таких чудовищ набираете?» Слегка вздрогнув, принцесса Елена аккуратно прижала к чувственным губам кончики пальцев, стараясь удержать возглас недоумения и паники, рвущейся наружу. Она только-только зашла в это помещение и фактически сразу застыла от неожиданности, так как два постамента прямо возле дверей были заняты новыми монстрами. Казалось бы, что эти чудовища готовы накинуться на вошедшего в помещение разумного, и этот вид, открывшийся ее взору, буквально шокировал молодую принцессу. Честно говоря, она до конца не верила в то, что рассказывала ей перепуганная фрейлина. Но, теперь Елена и сама прекрасно понимала, что тут весьма сильно испугаться было не мудрено. Тем более, неподготовленной к таким делам девушке. Сама-то принцесса в этом помещении уже не раз бывала. По крайней мере, за время учебы. И знала о том, что те артефакторы и алхимики, которые выставляют здесь такие чучела, всегда отличаются своеобразным и извращенным чувством юмора. Они старались сделать всегда так, чтобы у вошедшего в помещение создавалось впечатление, будто бы на него вот-вот накинется какое-нибудь чудовище. Иногда могли даже сделать своеобразный артефакт, реагирующий на входящего разумного, и издающий навстречу вошедшему какой-нибудь звук, вроде рычания хищника, который готовится к нападению. В этом случае некоторые студенты просто не выдерживали и теряли сознание, или выскакивали прочь, обратно за двери, чем часто пользовались их более старшие товарищи, просто на спор заставляя первокурсников входить в двери этого помещения. А затем, когда те проигрывали спор, старшие представители студенческой братии просто за их счет шли гулять в ближайший кабак. Этот факт всегда заставлял принцессу нервничать. Правда, она в такой шутке не участвовала, так как кто-то, перед тем как она пошла учиться в академию, постарался распространить среди студентов слух о том, что с ней лучше так не шутить. Любой, кто-то так пошутит, мог легко попасть в немилость к самому императору, ведь попытка навредить представителю императорской семьи каралась по закону. А если бы она грохнулась без сознания в этом помещении, то тогда у студентов, которые ее туда затолкнули, точно возникли бы проблемы. Правда, уже позже, когда она уже где-то полгода отучилась в академии, и их туда повел сам преподаватель по боевой магии, просто для того, чтобы показать главное – врагов, с которыми они могут столкнуться в своей жизни. Вот тогда стены этого помещения буквально тряслись от визга перепуганных девушек и показательного, но весьма нервного смеха парней. Вообще-то это помещение для студентов было открыто постоянно, хоть днем, хоть ночью. Вот только ночью сюда заходить было куда страшнее, чем днем. Сейчас же она пришла в это помещение днем. Причем, пришла не одна, а с сопровождением, и даже попросила магистра Филиберта Галана, являвшегося куратором кафедры артефакторики, сопроводить ее в эту прогулку. Конечно, этот старик немного поупирался, но потом все же был вынужден согласиться, ведь ей было интересно многое, не только в отношении самих этих новых монстров, а также и то, чем сейчас занимается сам этот старик. По ее информации, он занимался какими-то важными экспериментами. Причем, в этих экспериментах одновременно участвовали и алхимики, и артефакторы, и студентов к этим экспериментам не допускали. Почему? Это был сложный вопрос, и ответа на него у принцессы пока что не было. Однако, общение с ним она начала издалека, и в первую очередь поинтересовалась тем, откуда вообще можно было притащить таких тварей, и кто сказал, что они разумные. Слишком уж как-то дико и кровожадно они выглядели. Ваше высочество, насчет того, что эти твари разумные, вы можете не сомневаться. Тут же старательно пустился в пространные объяснения старый артефактор, и девушка с большим трудом сдержала улыбку, ведь она практически зацепила его за живое. Посмела сомневаться в его профессиональных качествах и возможности распознавания лжи и обмана. Так что сейчас он рассказывал о том, откуда он сам лично привез тела этих тварей. Да, сейчас это уже были чучела, а до того, как он их привез, это были полноценные монстры-дикари с территории города древних людей, что был расположен на мрачных земель. Именно по его рассказу принцесса и поняла, что какой-то из поисковиков, что было весьма странным, являющийся одиночкой, умудряется добывать весьма ценные артефакты и ресурсы с территории мрачных земель и темного леса. Странным было именно то, что никого к себе в компанию они никогда не берет. Магистр Филиберта Галан буквально гордился тем фактом, что умудрился договориться с этим пареньком о поставках ресурсов за хорошую цену, и даже проговорился о том, что те артефакты, которые сейчас они изучают, им тоже прислал этот парень, через банк гномов. Удобно придумано, эти коротышки наладили полноценную банковскую систему, чтобы позволяло людям путешествовать, не перевозя с собой большого количества наличного золота. Куда было проще ездить с той самой пластиной, являющейся пропуском удостоверением в подобном банке. В любом более-менее крупном городе, или же городе, где происходят какие-нибудь ярмарки и торги, всегда имелось отделение такого банка, и там можно было спокойно получить необходимое количество денег. Этим часто пользовались купцы. Например, отправляясь куда-нибудь за покупкой ценного товара, они просто клали в этот банк большую сумму денег, доезжали до нужного места, и уже там в местном отделении банка снимали наличное золото. Если в дороге на них кто-нибудь даже нападет, то денег он не увидит. Именно по той причине, что их просто нет. А красть эту карточку у хозяина вклада было просто бессмысленно. Она привязывалась к ауре носителя, и посторонний человек просто не смог бы ей воспользоваться. Сейчас же она слушала весьма пространные объяснения старого артефактора, в которых внезапно для принцессы прозвучал весьма прозрачный намек на то, что сам этот старик был бы рад, если бы этот мальчишка, который его заинтересовал своими способностями к добыче различных ценных артефактов и ингредиентов на столь опасных территориях, все же поступил в академию как студент. «Простите, магистр, я, конечно, не сомневаюсь в ваших способностях», — задумчиво покосилась на старика принцесса, пытаясь собрать воедино все то, что он ей рассказал, и найти там толику несоответствий, хотя сама при этом прекрасно чувствовала, что этот старый преподаватель ее не обманывает и говорит чистую правду. Только вот как же этот парень может ходить в мрачные земли и темный лес, если, как вы утверждаете, является одаренным? Ну, иначе вы не стали бы его ждать в академии, или я чего-то не понимаю? В том-то и дело, ваше высочество. Чуть ли не с радостной улыбкой подпрыгнул этот старичок, чем едва не вызвал усмешку на лице самой принцессы. В том-то и дело, этот парень действительно одаренный, и достаточно сильный одаренный. Он хороший стихийник, но при этом умный. Он знает, что на территории мрачных земель одаренным нельзя использовать структурированную магию, и он ее не использует. Возможно, вся эта результативность поисковика у него проявляется именно благодаря его способностям к магии, кто знает. Но наши одаренные просто не могут далеко на те земли зайти, именно из-за того, что постоянно используют магию, буквально на уровне инстинктов. Этот же разумный так не делает. Он использует магию только там, где это нужно и необходимо, а остальное время обходится без нее. «Что-то вы меня уже совсем запутали, магистр», — покачала головой принцесса, продолжая медленное продвижение по этому страшному музею, который даже какому-нибудь вивисектору будет сниться в кошмарных снах. «То он у вас одаренный, то он может обходиться без магии. Но вы же не хуже меня знаете, что одаренный рано или поздно все равно использует магию, инстинктивно. Например, для собственной защиты. Как же так этот парень может не использовать магию, или использовать ее, но только по собственному желанию? Что-то у меня в голове не укладываются эти ваши откровения. Как такое вообще возможно? Если он одаренный, то просто будет использовать магию при любом удобном случае, так как это для него так же естественно, как дышать воздухом, как пить воду, или есть еду. Одаренный никогда не задумывается о таких вещах, он просто это делает. Как же вы можете с такой уверенностью заявлять о том, что он спокойно этот вопрос решает и регулирует? Неужели он настолько дикий, что не знает о своих способностях? Но в этом случае он весьма опасен. Сколько ему лет? Вы же знаете, что такой одаренный, который не занимается собственной магией, годам к 14 просто сгорит заживо. Какая бы магия у него ни была, и к какой бы стихии она бы не имела отношения, все равно ее нужно контролировать, а этому учиться. Никто не может контролировать такую силу просто так, на уровне инстинктов. Почему же никто не может? Удивился старый магистр, чем заставил принцессу нахмуриться и попытаться найти в своих словах ошибку. «Ваше высочество, мне почему-то кажется, что вы уже немножко подзабыли о том, чему вас учили на занятиях в академии. Например, нам известны старые, а то и древние звери, которые могут использовать магию только на уровне инстинктов, и при этом они не погибают. Их никто этому не учит. Они используют подобные способности только на уровне инстинктов. В том-то и дело, магистр», — продолжила спорить принцесса, все еще рассчитывая на то, что старик все же проговорится и она узнает немного больше о том, чем они вообще в академии сейчас занимаются. «Инстинктивно они могут использовать эту магию, эту силу, но это происходит именно на уровне инстинктов. Они не задумываются о том, надо ли ее использовать, и любой одаренный, точно так же, будет это делать инстинктивно. Если его жизни будет угроза, то такой одаренный сначала применит магию, а уже потом будет думать, нужно ли было это делать или нет, ведь иначе никакой пользы от такого одаренного просто не будет. Вы же говорите, что он стихийник, значит, он имеет задатки боевого мага, а боевые маги только за счет реакции и скорости создания плетения и выживают. Если же он будет постоянно думать о том, нужно ли что-то делать или нет, то он долго не проживет. Все так, ваше высочество, все так», — добродушно покачала головой старик, но при этом тут же поправил то, что принцесса, видимо, просто упустила. «Но не забывайте, ваше высочество, о том, что все зависит от того, как именно обучался тот или иной одаренный. Те же хищники обучаются использовать собственную магию на уровне инстинктов именно от своих родителей. Возможно, и его родители таким образом обучали парня сначала думать, а потом наносить удар. Все может быть. Мы же просто не знаем таких нюансов, но я скажу одно. Он действительно эффективен. Я уже знаю из его письма, что он сводил в мрачные земли две экспедиции. Но, правда, на этом дело и закончилось. Если первая экспедиция еще хоть как-то расплатилась с ним, хотя от эльфов другого ожидать не приходится. Правда, про доплату они все же забыли. То вторая экспедиция вообще опустилась еще ниже. Они попытались обмануть парня и, в среднем, где-то золотых на 300 обманули. А ведь, по сути, им надо было заплатить всего лишь процентов 20 от того, что они обнаружили на территории мрачных земель с его помощью. Так что теперь он никого, вот так вот, водить в мрачные земли не собирается. «Где-то золотых на 300 обманули», — удивилась принцесса, едва не споткнувшись на месте. «Если это процентов 20 от общей суммы найденного, что же они там нашли? Да еще и на какую сумму? На достаточно большую», — слегка взмахнул рукой магистр, после чего продолжил говорить. «Хуже всего было именно то, что это были представители гильдии магов нашего государства. Я не знаю, чего они таким образом добивались. Однако они точно добились обратного результата. И этот парень теперь ни с кем не хочет иметь дело. А мы-то собирались собственную экспедицию снарядить в мрачные земли. И как теперь нам подходить к этому вопросу, после таких выходок со стороны наших одаренных? Честно говоря, мне за них даже стыдно. Ведь они и так получили то, за что пришлось бы платить просто невероятно большие деньги. Но им и этого было мало. Они постарались его обокрасть и обмануть. Конечно же, теперь этот парень с представителями нашей империи никаких дел иметь не хочет». «Ну, почему же не хочет?» — задумчиво усмехнулась принцесса, и, заметив вопросительный взгляд со стороны старого артефактора, тут же пояснила свою мысль. «Ведь с вами-то он общается, вот вы сами сказали, что письмо прислал и артефакты. Значит, он не со всеми разорвал отношения. Может быть, экспедицию в мрачные земли он и не поведет. Но артефакты-то он вам продает. Возможно, вы сможете с ним все-таки договориться. Нужно просто аккуратно подойти к этому вопросу и не давить на него. Иначе будет все куда хуже. Я не сомневаюсь в том, что наши маги из гильдии постарались от души, старательно запугивая этого парня какими-нибудь страшилками. Если он еще и одаренный, как вы говорите, то тогда они могли попытаться заманить его в гильдию, обещая какую-нибудь глупость. Однако тот факт, что они еще и попытались его обокрасть и обмануть, уже сам говорит о том, что в гильдию он теперь точно не пойдет. Может быть, взять его на службу империи? Надо будет с отцом поговорить об этом. Думаю, что император найдет место такому специалисту, особенно после обучения в академии. В этот раз разговор у них очень сильно затянулся. Честно говоря, сама принцесса Елена, являвшаяся стихийным магом, никогда не думала о том, что этот старичок-артефактор, от которого многие студенты просто старались спрятаться именно из-за его вечно ворчливого характера, окажется настолько интересным собеседником. В этот раз она много интересных вещей от него узнала, как и о том, что сам по себе этот старик любит путешествовать и постоянно мотается в тот самый пограничный городок Тарвал ради того, чтобы лично производить закупки ингредиентов и артефактов для Академии. Его там уже все прекрасно знают, и местная гильдия поисковиков и охотников в первую очередь старается сотрудничать с ним. Он не пытается сбивать цену на товар слишком низко, хотя, любит и поторговаться. Ну, а как же без этого? Вообще, какая ярмарка без торговли? Но тут основной вопрос заключался не в этом, а в том, что именно он может теперь привести, именно благодаря общению с этим странным пареньком. В конце концов, аккуратно используя свои способности к магии разума и подталкивая старика в нужную сторону наводящими вопросами, она выяснила, что этот парень прислал ему 3 весьма необычных артефакта, и один из них представители Академии как раз собирались испробовать, делая все согласно инструкции, переданных этим парнем. Естественно, что принцесса тоже захотела посмотреть на эти испытания. Поэтому магистр Филиберта Галан сначала аккуратно провел ее в свою личную лабораторию, где показал странный камень и какой-то необычный стержень с кольцом. Девушка долго крутила их в руках, пытаясь понять то, что это может быть такое. Хотя ей сразу было понятно, что эти штуки точно были сделаны искусственно. Но в чем могла заключаться их угроза? Филиберта Галан сказал, что эти артефакты одноразовые, при этом весьма опасные, но никакой магии в них девушка не видела, сколько бы ни напрягалась, а она была хорошим магом и умела пользоваться плетением магическое око. Но тут оно Елене просто не помогло, потому что это были просто пустышки без какой-либо примеси магии. Однако старый артефактор предложил ей аккуратно зайти в помещение, откуда можно будет увидеть полигон, где они и проведут испытания артефакта древних людей, и никто не будет знать о том, что она тоже присутствует на этом эксперименте. Зато она лично увидит испытания этого странного артефакта. По крайней мере, одного точно, хотя их было 3. Но стоимость таких предметов была просто запредельной. Старик оговорился о том, что за них он заплатил 1500 империалов. По 500 империалов за штуку. Ничего себе! Услышав такую высокую цену, девушка смогла только удивленно хмыкнуть, вспоминая восторженные глаза старика, суету которого сейчас видела через окно, ведущее на полигон. Либо этот парень цену себе не знает, либо эти артефакты действительно очень ценные. Но какие же это могут быть артефакты, если в них нет ни капли магии? Странно, но магистр не может так сильно ошибаться. Однако то, что произошло впоследствии, все же убедило девушку в обратном. Когда старик произвел несколько манипуляций с этим странным камнем, что Елена прекрасно видела со своего положения, и бросил его вперед, то практически через несколько мгновений раздался мощный взрыв, и, от неожиданности, принцесса едва не упала на спину. Ну, не говорить же, на задницу, речь вообще-то идет о принцессе, так что, она могла упасть только на спину, причем, обязательно красиво и изящно. Так вот, едва не упав, принцесса отшатнулась от окна, за которым раздался свист и цокот осколков, разлетающихся в разные стороны. Вот тут действительно было чему удивляться. Этот артефакт действительно был опасен и мог угрожать кому угодно. При этом он не содержал никакой магии. По сути, его даже не заметишь, если, например, положишь в траву, потому что он зеленый. Словно кто-то заранее подумал об этом, о том, что такими артефактами можно вредить людям. Единственной проблемой сейчас было то, что все они не знали главного. В чем взаимосвязь взрыва и броска? Может быть, действительно, здесь есть какой-то нюанс? Девушка понимала, что старик не все ей рассказал. Однако спешить и подталкивать его в этом вопросе еще больше она не собиралась. Пусть попробуют разобраться с этой штукой именно артефакторы Академии, а там будет видно. Однако она взяла на заметку всю эту историю и решила, что обязательно поговорит о ней с отцом. Если такие штуки появились у гильдии магов, да еще и у эльфов, как рассказал Филиберта Галан, то империя точно должна получить нечто подобное. Нельзя допустить, чтобы у потенциальных врагов императорской семьи могло появиться нечто такое. Ведь даже по возгласам одаренных, которые участвовали в этом эксперименте, включая даже самого ректора Академии, девушка поняла главное. Сила взрыва была такая, что даже мощные защитные экраны, которые возвели преподаватели, едва ли не были пробиты, а они все были магистрами и знатоками своего дела. Что будет, если возле такого взрыва окажется какой-нибудь одаренный ниже уровнем? Выдержит ли он один такой удар, или погибнет, так и не сумев сдержать волну осколков? Это был сложный вопрос, поэтому принцесса решила обсудить его как можно быстрее со своим отцом, так как от этого могла зависеть не только жизнь какого-нибудь простолюдина. Вполне возможно, что от этого могла зависеть напрямую и жизнь члена императорской семьи. Дальнейшая экскурсия по академии не запомнилась для принцессы ничем особенным. Практически в самом конце она встретилась с братом, который смотрел на нее слегка настороженно. Однако Елена постаралась ничем не провоцировать его, тем более, что отец пока что не был уверен в главном, в том, что принцу нужно было знать о секретах всей этой своеобразной махинации, которая должна была вывести на поверхность всех тех, кто хочет только вреда для императорской семьи. Может быть, потом ей самой все же удастся ему все это объяснить, но не сейчас. Сейчас этому мальчишке нужно было сосредоточиться на учебе, и один стимул у него уже точно был, касающийся будущего противостояния с собственной сестрой. «Ну, что скажешь, мой старый друг, на все это?» После того, как у императора состоялся разговор с его старшей дочерью, тот уже привычно попросил зайти в кабинет своего верного товарища и помощника, а по совместительству главу тайной службы, который в этот момент находился в соседнем помещении и все сам прекрасно слышал. «Интересные новости. Ты так не считаешь?» «Конечно, хотелось бы понять, как это все мы сможем сами использовать. Ну, тут все достаточно просто, Ваше Величество». Хмуро улыбнулся один из самых опасных людей в империи, уже привычно усаживаясь в кресло перед столом своего сюзерена. «Если все эти странности действительно взаимосвязаны, то нам необходимо знать подробности. Хуже всего в данной ситуации, это именно то, что мы можем что-то упустить, и тогда мы потеряем контроль над ситуацией. Артефакты древних людей действительно могут быть интересны, тем более, если ими заинтересовались не только наши одаренные, но и представители народа эльфов. Одно только упоминание о том, что здесь могут быть замешаны такие разумные, как архимаг эльфов, заставляют очень сильно задуматься. Ты тоже обратил на это внимание?» Император медленно прошелся по кабинету, после чего решительно присел напротив своего старого товарища. «Кроме того, в последнее время, и наша гильдия магов ведет себя слишком уж нагло. Один только конфликт с этим мальчишкой, проводником, про который мы случайно узнали от наших агентов, уже стоит отдельного упоминания. По сути, этот парень интересен всем, и нам в том числе, и я не удивлюсь, если в ближайшее время на него начнут охоту также представители и других государств. Также учти и тот факт, что по имеющейся у нас информации, этот индивидуум вообще является дворянином из королевства Анбург, и уже только поэтому стоит задуматься. Король этого королевства может попытаться предъявить какие-то претензии на самого этого паренька, и на все то, что он находит, а это будет очень плохо. Мы же не знаем, был ли этот молодой парень ему представлен. Если это так, и если этот парень давал присягу дворянина, то у нас будут определенные проблемы. Если мы хотим получить его, как и то, что он добывает, в собственное распоряжение, нам придется очень постараться. Тут, как раз таки, все понятно. Слегка поморщился начальник тайной службы империи, но тут же поправился, заметив вопросительный взгляд своего сюзерена. Но есть определенные нюансы, и в первую очередь, некоторые оговорки в истории этого паренька, про которую нам уже удалось собрать информацию. И в первую очередь нам стоит учитывать тот факт, что сам этот паренек некоторое время находился в темном лесу. По данным, собранным моей агентурой, мы уже знаем, что перед тем, как прийти в этот приграничный городок Тарваль, данный парень провел достаточно большое количество времени в темном лесу, словно в изгнании. Если это так, то можно понять, что присяги королю Анбурга он точно не давал. Слишком юн он был для этого. Конечно, судьба его потрепала. Несколько лет – это долгий срок для ребенка. Как он вообще выжил в темном лесу, я не понимаю. Может быть, это и влияет на то, как он эффективен в мрачных землях. Слегка нахмурившись после упоминания о том, какие испытания пришлось пройти этому странному мальчишке, император медленно покачал головой. Может быть, у него и с головой не все в порядке? Надо, чтобы маги разума на него посмотрели. Этот разумный, да еще и дикий одаренный, может быть просто сумасшедшим. Ну, как тогда с ним сотрудничали представители гильдии магов нашего государства. В ответ тут же парировал глава тайной службы, упомянув о том, что по его данным, в этом деле участвовали отнюдь непростые люди. Одна только магистра Лиссандра Хиггс чего стоит, насколько мне известно, у этой дамочки, кроме стихии воды и земли, которыми она владеет в совершенстве, имеются еще и задатки к магии разума. А значит, уж она-то должна была почувствовать, если столкнулась с кем-то не совсем адекватным. Если же она этого ничего не поняла, то, скорее всего, он вполне себе сохранил разум. Но какой ценой? Тут же воскликнул император, не скрывая своей озабоченности этим фактом. Почему-то взрослые люди там выжить не могут, подготовленные и вооруженные, а какой-то странный мальчишка смог. Мне все это кажется слишком уж странным. Ты же еще не забывай о той информации, что нам сообщил сам архимаг Орион буквально сегодня утром. Я-то думал, чего это он так обеспокоился тем, что эльфы что-то там стащили у него из-под носа, а тут все становится понятно. Он настолько боится, что этого парня кто-то другой перехватит. Ко всему прочему вы, ваше величество, не забудьте, пожалуйста, о том, о чем архимаг Орион просил вас после того, как указал на так называемого соучастника эльфийских игр. Слегка усмехнулся граф Эдмунд Рейх, медленно отставив в сторону уже привычный ему кубок из-под вина. Он ведь не просто так указал на этого мальчишку. Более того, я уверен в том, что сейчас сам архимаг Орион играет в какую-то собственную игру. Скорее всего, он таким образом намеревался подставить именно нас. Вот подумайте сами, что делали бы мы, если бы получили такую информацию, без тех подробностей, которые уже знаем от вашей дочери. Вы бы приказали мне разобраться с этим делом, а я бы тут же послал бы усиленную группу агентов, чтобы захватить этого паренька и выбить из него всю возможную информацию. Как результат, он явно был бы настроен против нашего государства. А тут архимаг старательно вмешивается в это дело и буквально вырывает несчастного мальчишку из рук наших палачей. Что получит гильдия магов в результате этого? А получат они именно то, что едва, по собственной глупости, не потеряли. Того самого проводника, который теперь будет работать только на них. Хотя, если подумать, можно было понять, что сам архимаг мог легко послать группу захвата в виде нескольких подготовленных одаренных и полностью самостоятельно схватить этого мальчишку. Ведь за теми же самыми эльфами он все-таки пытался гоняться, а тут за какого-то мальчишку вдруг переживает? Нет, я уверен в том, что он пытается играть в собственную игру, всего лишь подставив таким образом именно нас. Я это тоже понял. Устало нахмурившись, император Адальберт медленно прошелся по кабинету, не обращая уже никакого внимания на то, что по соседству застыл верный слуга, все так же держа в руках бутылку с вином. Я тоже думаю, что он играет в свои игры. Я уже знаю, что противостояние интересов у Академии и Гильдии постепенно заходит на новый уровень. А тут еще и такой казус. Этому пареньку в сообразительности не откажешь. Он действительно поступил правильно, сначала предоставив столь редкие артефакты Гильдии, а потом, после того как представители Гильдии его обманули, переслал по той же цене те же самые артефакты уже в Академию. И ведь все правильно провернул, теперь его никто не обвинит в том, что он играет на две стороны, так как сначала он сотрудничал именно с представителями гильдии, а все то, что именно гильдия его обманула, уже играет ему на руку и дает возможность использовать эти шансы против такого сотрудничества. Честно говоря, мне что-то немного не по себе становится. Задумчиво выдохнул глава тайной службы, снова поднимая бокал, в который молчаливый слуга тут же добавил напитка. Мы обсуждаем сейчас какого-то 16-летнего мальчишку, или кого-то более взрослого и умудренного жизненным опытом. Мне одному кажется все это каким-то странным и даже нереальным. Этот паренек действует слишком эффективно. И тут у меня возникает два своеобразных направления потенциального развития событий. Либо он не настолько молод, как мы думаем, либо буквально сами боги на его стороне. А как иначе мы можем понять, что все эти своеобразные ситуации складываются именно таким образом, будто этот парень до невероятности везучий, а ты сейчас и дальше будешь делать вид, что тебе не докладывали об этой странности? Задумчиво усмехнувшись, Адальберт снова сел за свой стол и внимательно посмотрел на старого приятеля. Ты же знаешь не хуже меня о том, что докладывали агенты из гильдии магов. Один магистр, который сначала общался с этим мальчишкой, действительно считал, что общается с молодым пареньком, 16-17 лет от роду. поэтому просто провалил все попытки договориться. Однако, когда в дело вступила магистр Лиссандра Хикс, которая, кстати, владеет задатками к магии разума, то она обратила внимание на то, что этот парень ведет себя немного странно, и даже предположила, что он может быть каким-то полуэльфом. Внешне он, вроде бы, выглядит молодо, а по возрасту может быть куда старше даже нас всех. Возможно, это так и есть, вот только мы точного ответа на этот вопрос дать не можем. Пока что. Поэтому нам и приходится думать, и искать ответы уже в процессе. Учитывая все эти странности, связанные с этим делом, а также тот факт, что он действительно продолжается сотрудничество с Наги Академией Магии, мы просто не можем каким-то образом подвергнуть сомнению происходящее. К тому же, Академия не отказывается сотрудничать с Империей, а это значит, что мы просто не можем вмешиваться в это дело, чтобы не дать Архимагу Ориону того, на что он так старательно рассчитывает. К тому же, нам не стоит забывать и о других новостях, прямо касающихся гильдии. Тут же продолжил мысль своего сюзерена начальник тайной службы, а они слишком уж неоднозначны. Еще из-за того, что в последнее время гильдия слишком уж скрытничать начала. Мы мало что знаем об проводимых в их лабораториях экспериментах артефакторов и алхимиков. А то, что группы таких разумных действительно были выделены Архимагом Орионом, и гильдия снабжает их всем необходимым, мы знаем точно. Однако никаких новых разработок Империя от них так и не увидела. Ну, не могут десятки таких разумных биться неизвестно над чем, и тратить огромные средства этой организации, не получая результатов. Эта организация не может позволить себе таких глупых и никому не нужных затрат. А значит, они точно что-то готовят, что-то серьезное. К тому же, в последнее время и сам Архимаг слишком часто общался со своими родственниками, имеющими отношение к дворянству Империи. Хотя ранее с некоторыми из них почти сотню лет не поддерживал никаких отношений, а сейчас общение и переписка стали уж очень насыщенными. Нам удалось получить копии пары писем, и даже мне, постороннему разумному, на первый взгляд показалось, что эти письма больше похожи на какие-то зашифрованные послания, чем на обычный обмен любезностями между родственниками. Поэтому я бы советовал быть внимательнее к этой организации. Да я это и сам прекрасно понимаю. Слегка вздохнув, отмахнулся от слов своего старого друга Адальберт, хотя сам все взял на заметку. В данной ситуации меня сейчас нервирует именно такая странная активность Архимага. У него и так проблемы с советом магистров гильдии. А он, вместо того чтобы решать эти сложности, которые в один прекрасный момент могут банально лишить его места главы этой организации, пытается играть в какие-то свои игры. Все это слишком подозрительно. Да еще и на фоне, якобы, обострившихся отношений между моими детьми. Как бы его родственники не стали своеобразным связующим звеном между ним и какими-нибудь заговорщиками. Учитывая возможности гильдии магов, а также их оснащение и магическую поддержку, нам заранее следует опасаться потенциальных проблем с этой стороны. Так что, друг мой, займитесь более тщательной проверкой происходящего. Возможно, заговорщики специально вышли на родственников Архимага Ориона, чтобы таким образом все же попытаться повлиять на ситуацию и получить его поддержку. Мало ли, что они могли ему пообещать. Мы этого не знаем, и точные ответы получить на подобный вопрос вряд ли сможем. По крайней мере, сейчас. Это еще хорошо, что Елена додумалась сама съездить в академию, где ей удалось узнать такие интересные подробности. Если бы не этот факт, то, вполне возможно, мы попали бы в серьезную переделку. Всего лишь приняв к сведению предложение Архимага и не разобравшись в ситуации, а он получил бы в свои руки желаемый результат, банально подмяв под себя этого мальчишку, который был бы просто зол на то, как Империя к нему так отнеслась. Тем более, Ваше Величество, что мы просто не можем ему ничего предъявить. Слегка усмехнувшись, отставил в сторону опустевший кубок дворянин, просто отмахнувшись от слуги, который сделал к нему движение с бутылкой вина наперевес. Этот парень не имеет отношения к нашему государству, и, по сути, любая попытка на него надавить для нас была бы чревата большими проблемами. Та же местная гильдия поисковиков и охотников могла бы предъявить нам претензии. И тут не суть важно, состоит ли в ней этот паренек, или нет. В данном случае важнее именно то, что этот парень своими находками буквально возбудил всех живущих поблизости. И теперь там снова огромный приток желающих попытать счастье в поисках артефактов и различных ресурсов, не говоря уже о том, что сам город Тарвалы фактически получил новое дыхание, и начал оживать. Сюда же можно отнести потенциальную конфронтацию с представителями княжества Ярского. По моим данным, местные дворяне уже проявили изрядный интерес к этому пареньку, не говоря уже о том самом короле Кирилла В., про которого мы только что вспоминали. Он тоже может начать возмущаться тем, что мы проявили не очень хорошие отношения к представителю дворянства его государства. А учитывая тот факт, какие взаимоотношения связывают его и эльфов, можно понять, что он легко пойдет на подобное, и мы просто не сможем ничего и никому доказать. Так что подобный конфликт нам просто не нужен. А вот им, как раз таки, это было бы весьма выгодно. Я имею в виду врагов империи и вашей семьи. Они могли бы таким образом стравить нас с теми же эльфами и парой соседних государств. И в первую очередь мы бы потеряли ценные ресурсы, чем старательно воспользовались бы заговорщики. А их у нас всегда хватало, что и стало бы огромной проблемой для нас. Я все это прекрасно понимаю, слегка задумчиво проговорил император, продолжая смотреть на стену, на которой была расположена карта империи и ближайших к ней государств. Несмотря на силу нашей армии, учитывая проблемы, которые мы могли бы получить в данном случае, именно из-за потенциального противостояния не только с внешними врагами, но и с внутренними, у нас возникли бы серьезные сложности, открыто связанные с недостатком одаренных в наших рядах, а все только из-за того, что те же самые представители гильдии просто предали бы нас, и, вполне возможно, даже перешли бы на сторону потенциального врага. В этом случае империя могла бы и проиграть, и теперь я даже не уверен в том, стоит ли нам рассчитывать на поддержку гильдии магов нашего государства. Слишком уж все это как-то странно получается. Вот именно поэтому, Ваше Величество, нам и необходимо постараться любой ценой выяснить то, почему этих ублюдков так заинтересовал данный мальчишка. Тут же снова заговорил его старый друг. Ну, не могут они случайно всем этим начать интересоваться. Слишком уж неестественно подобное для представителей гильдии магов. Эти разумные никогда не пойдут на то, что не могут просчитать или контролировать. Так что, тут ситуация становится, по сути, не особо предсказуемой. Нам нужно взять ее под контроль. Однако теперь, имея описание этих артефактов, которые были обнаружены в мрачных землях и могут быть весьма опасны, мы можем воспользоваться подобными знаниями, чтобы не допустить использования таких предметов против нас лично. Мало ли, они могут послать какого-нибудь самоубийцу, после обработки его магом разума, с таким артефактом прямо к вам или кому-то из ваших детей. А эти предметы не излучают магию. Наши же маги из охраны императорской семьи привыкли искать именно магию. Так что, нам предпочтительно было бы постараться предотвратить потенциальные сложности подобного рода. Я разработаю систему охраны, которая должна будет предотвращать и такие сюрпризы. Бросок – это, конечно, хорошо, но ведь такой индивидуум, который будет заранее настроен магом разума на смерть, может попытаться приблизиться к вам, чтобы прямо возле вас уронить эту штуку. Сама старшая принцесса говорит о том, что взрыв этой гадости может уничтожить даже мага ниже уровня магистра, под защитой его персонального защитного плетения. Это опасно, и у нас нет выбора, мы должны позаботиться об этом. Все эти мысли своего старого друга император полностью поддержал. И уже после того, как верный ему дворянин ушел, хозяин этого кабинета еще долго сидел и фактически бездумно смотрел на карту империи. Сейчас он фактически собственными глазами видел, как эти интриги, которые старательно закручивали в его родном государстве различные индивидуумы, могли бы разрушить империю. И ведь никто из этих ублюдков даже не задумывался о том, чего именно они таким образом добиваются. Нет, они-то понимали, что именно сами хотят получить. Но о том, что получится в результате, если взглянуть на эту картину глобально, они не думали. Взять хотя бы само это желание архимага Риона воспользоваться предвзятым отношением императора Адальберта к эльфам, ну, да, Адальберт их, мягко говоря, недолюбливает. Он бы их ненавидел, если бы у него имелись доказательства. Доказательства того, что эти разумные действительно приняли самое деятельное участие в заговоре против семьи императора, в результате чего погибла его супруга. Тогда бы он действительно мог принять те меры, на которые так рассчитывал архимаг Рион. Возможно, этот старый одаренный действительно сейчас в первую очередь думает только о том, чтобы постараться заполучить для гильдии магов империи Суран возможность получать как можно дешевле различные ресурсы и артефакты с территории мрачных земель и темного леса. Если взглянуть на эту ситуацию, не вдаваясь в подробности, то так и получается. Однако, если подумать о том, что архимага в данном вопросе могли использовать заговорщики, то тут ситуация становится куда сложнее, и само осознание этого сейчас сильно раздражало Адальберта. К тому же, сами эти своеобразные артефакты, которые не обнаруживаются магией. По сути, магия могла обнаружить именно предмет, содержащий в себе магию, любую другую. Этот же предмет магии не содержал, но был весьма опасен. Своей дочери в данном вопросе император доверял, как и ее суждениям и выводам. Ну, а если не доверять собственным членам семьи, то кому вообще можно доверять? В этом случае такому императору или королю остается только одно – покончить жизнь самоубийством, так как подобная паранойя не приведет ни к чему хорошему. Были уже в истории этого мира властители различных государств, которые даже собственных родственников подозревали в каких только было возможно видах предательства, и результат не заставил себя ждать. Правда, один из них был у власти достаточно долго, но на нем эта династия и прервалась, потому что он сам перебил всю свою семью, подозревая ее членов в любых заговорах, какие только можно было придумать, и отправляя одного за другим на плаху к палачам. Прожил он достаточно долго. Почти 8 десятков лет этот король-параноик руководил своим государством, только вот наследовать его было некому, так что именно в результате его действий государство развалилось. После его смерти, когда началась междоусобица между дворянами, вроде тех самых герцогов, которые хотели захватить власть, император Адальберт же не хотел такой участи своей семье, и воспитывал собственную дочь и сына в любви друг к другу. Но, к сожалению, сейчас эта самая любовь была подвержена своеобразному испытанию, именно из-за того, что интриги местных дворян вышли на новый уровень, и чем больше император об этом думал, тем больше он понимал, что такие предосторожности не бывают излишними. Им было необходимо найти предателей и уничтожить их, имея в руках самые неопровержимые доказательства их преступления. И если в этом деле будет замешан даже архимаг и глава гильдии магов империи, то император воспользуется противоречиями, которые существуют в этой организации между самим архимагом и советом магистров. Таким образом, у него может получиться все же сохранить организацию, уничтожить врагов, и при этом заставить гильдию магов быть более лояльной к империи, ведь они будут чувствовать себя виноватыми после всего случившегося. Ну, а как иначе? Это же именно они не досмотрели за собственным руководством. А значит, вина все-таки есть. Так император получит желаемое в свои руки и избавится от потенциальных противников, которых, судя по последним откровениям его верного помощника и начальника тайной службы, у императорской семьи появилось достаточно много, куда больше, чем они рассчитывали. По сути, план его дочери буквально заставил вскипеть дворянское сообщество империи, и на самый верх полезло такое дерьмо, которое император Адальберт вообще не ожидал увидеть, так как многие дворяне, которые вроде бы просто прожигали жизнь, слишком активно зашевелились, словно готовились к чему-то. К тому же, тайная служба императора обнаружила весьма интересные нюансы. Например, оказалось, что в столице империи проживает на порядок больше одаренных и дворян из провинции, чем ранее было известно. Ко всему прочему, сразу же возникает сразу вопрос, а почему эти самые дворяне, проживая в столице, не спешат появляться на глаза императору? Чего они выжидают? Вообще-то жизнь в столице империи была далеко не дешевой, и уже только поэтому следовало бы понимать, что такие индивидуумы не могут случайно оказаться в таком месте. Не станут дворяне тратить столько золота просто ради того, чтобы пожить в столице родного государства, но при этом стараясь не попасть на глаза своему сюзерену. Тем более, что приличная часть из этих дворян имела отношение к различным семействам герцогов, и это тоже настораживало. Честно говоря, у самого императора тут же создалось стойкое впечатление, что все эти дворяне просто собираются в ожидании какого-то серьезного конфликта, словно кто-то свою собственную армию собирает под боком у императора, и этот факт его очень сильно разозлил. «Вот чего этому архимагу Ориону на месте не сидится», — задумчиво проворчал император, медленно покачивая головой, пытаясь понять, что именно могло подтолкнуть данного индивидуума к подобным фактически противозаконным действиям. Чего он добивается? Пытается каким-то образом влезть в интриги при дворе императора, но гильдия магов никогда не вмешивалась в подобные дела. Неужели он хочет участвовать в заговоре? Но тогда на что он рассчитывает? По законам империи архимаг, и глава гильдии магов не может претендовать на трон, а в остальном ему-то и выгоды никакой нет. Гильдия магов – это вполне самодостаточная организация, у них есть своя казна и чуть ли не собственная армия одаренных, и они действуют, по большей части, именно по собственным правилам, если не учитывать некоторые нюансы. Так чего ему не имется, сидел бы спокойно в своем кабинете и занимался бы делами гильдии. Так нет же. Задумчивость императора в этом вопросе была вполне объяснимой. Ему действительно не хотелось, чтобы империю раскололи в междоусобицах и распрях между самыми различными индивидуумами. А это было вполне возможно, если целая довольно большая когорта одаренных империи вдруг перейдет на сторону заговорщиков. Так что теперь самому императору придется интриговать против архимага, и для этого он задействует тайную службу и ее агентов в гильдии. Надо отвлечь внимание этого старого идиота от интриг при императорском дворе, пусть попробует поинтриговать у себя в гильдии. Когда представители совета магистров начнут придираться буквально к любым его шагам и потенциальным ошибкам, сам же император в данном случае будет как бы в стороне, и совершенно ни при чем, ведь он никогда и никак не вмешивается в внутренние дела гильдии. Да, он бы и не стал этого делать, если бы не само поведение архимага Риона. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что сам архимаг никак не замешан в каком-то заговоре, вот только его действия говорят об обратном. Пытаясь прикрыть свое желание каким-то образом заполучить фактически бесплатный источник ресурсов и артефактов из мрачных земель, архимаг таким образом пытается подставить всю империю под удар сразу с нескольких сторон, ведь пытаться охотиться на индивидуума, который, по своей сути, возможно даже и не знал о подобном противостоянии, с их стороны будет просто серьезной ошибкой. Так что тут, как ни крути, у императора нет выбора, и ему просто необходимо быть внимательнее к происходящему, иначе проблем будет просто огромное количество. Вольная охота, и куда же это ты направился? Тихо выдохнул молодой паренек, в данный момент себе самому больше напоминающий летучую мышь, так как висел на одинокой стене, оставшейся от старого здания, и теперь возвышающейся на достаточно большую высоту над данными территориями мрачных земель, что позволяло ему достаточно неплохо осматривать позиции и видеть то, что происходит поблизости. Честно говоря, после того, как Юрию удалось наконец-то разделаться с потенциальными желающими ходить в мрачные земли с весьма неоднозначными экскурсиями, он наконец-то вздохнул с определенным облегчением. Хотя, ему все же пришлось еще несколько раз довольно жестко давать отпор умникам, которые теперь уже принадлежали к отряду слуг одного местного дворянина. Вот кто никак не хотел понять, почему этот парень отказывается им служить. Дошло даже до того, что они пытались угрожать тому самому трактирщику, у которого снимал свой угол Юрий, а это вообще ни в какие ворота не лезет. Ну, что за глупость такая? Ну, откажет тот Юрию в проживании. Хорошо, есть и другой такой же трактир, там тоже откажут, тоже неплохо. А что дальше? Юрий развернется и уйдет из этого города, и что они получат в результате? Да ничего хорошего, и в первую очередь проблемы с местной гильдией поисковиков и охотников, которая тоже в последнее время немного затаилась. После того, как Юрий разделался с представителями их организаций, посланных за ним, а потом весьма недвусмысленно пустил слух именно через лавочников о том, что гильдия вообще-то не имеет права на кого-то так давить, а если уж она так поступает, то представителям этой организации следует ожидать того, что и на них начнется повальная охота, а это было далеко не то, чего бы им хотелось. Так что в сложившемся положении, этим индивидуумам не оставалось ничего другого, как просто перейти в своеобразную позицию паритета с Юрием. Он их не трогает, и они его тоже стараются не беспокоить. Тем более, что некоторые поисковики, которые тоже не состояли в этой организации, но ранее были вынуждены платить им налоги, начали возмущаться. И таким образом ситуация перешла на новый уровень. Так что сейчас им было не до него, ведь конфликт постепенно разгорался. А тут еще в это дело вмешались и представители местного дворянина. Как результат, все это усложнило ситуацию. Гильдия получила намек на то, что можно водить вот таких умников в мрачные земли, и пусть они сами ищут различные ценности, а представители гильдии просто зарабатывают на этом, никак не рискуя и не пытаясь совать свой нос в опасные места. По сути, такие желающие попасть в мрачные земли становились сами своеобразной наживкой. Хотят они рискнуть своей жизнью и здоровьем, и получить на свою голову проблемы от скверны и порчи, пожалуйста, им никто не мешает, зато деньги будут идти. Главное, чтобы договоры выполнялись. А учитывая тот факт, что Юрий наотрез отказался с такими индивидуумами в чем-то участвовать, теперь именно местная гильдия старательно позиционировала себя как предоставляющая такие услуги по сопровождению в зону мрачных земель за поиском трофеев. Вот только почему-то представители местного дворянина не хотели с ними сотрудничать. Почему? Это Юрию было непонятно. Возможно, эти индивидуумы просто опасались потенциальных сложностей, которые могли бы получить от таких проводников. В данном случае и не такое бывает. Только сам Юрий не собирался встревать в это дело. Вот кому хочется, тот пусть и лезет. А у Юрия и свои дела есть. Ведь ему надо было начать все-таки учиться. Поэтому он не стал долго ждать. А спустя всего лишь несколько дней, которые выдались для него достаточно нервными, паренек снова ушел в поиск. В этот раз он направился, как раз таки, к тому самому месту, где его ждал в своем импровизированном лагере бывший архимаг эльфа Файлтион. Надо сказать, что этот лагерь данный индивидуум неплохо обосновал. Для начала стоит отметить, что предупрежденный пареньком, он побеспокоился о защите этой территории от случайного вторжения тех же самых поисковиков и охотников, которые могли просто проходить поблизости. Для этого он применил плетение маскировки, которые у эльфов все-таки были на более высоком уровне, чем все то, что имелось у Юрия. К тому же, из своего артефакта сумки путешественника этот индивидуум достал как минимум 4 големов. Эти довольно опасные магические конструкты были весьма эффективны как охранники или сторожа, и если в зону их контроля войдет кто-то посторонний, то он тут же подвергнется атаке с их стороны, а справиться с ними будет очень сложно, так как эти чудовища просто молча и без какого-либо предупреждения атакуют чужака. Когда Юрий увидел этих своеобразных рыцарей, высеченных из магически укрепленного камня, то сам едва за сердце не схватился, потому что выглядели они весьма устрашающе, как статуи, которые держат в руках двуручные мечи. Только вот эти статуи в любой момент могли взорваться движениями, может не такими уж и быстрыми, но весьма мощными и способными пробивать даже магическую защиту. И эти големы сейчас охраняли проход в расщелину, где и расположился бывший архимаг. Там стояла его весьма роскошная палатка, и этот старик занимался тем, что подготавливал ритуал для создания духа наставника для Юрия. Самое интересное было в том, что такой дух-наставник мог стать фактически бессмертным. Более того, уже когда Юрий повторно общался с этим стариком, то он узнал о том, что такой дух может вселяться в подходящее тело разумного, фактически получив вторую молодость, что могло превратить это существо в абсолютно бессмертное. Естественно, что для Юрия это было удивительно, но он не спешил обещать этому магу подобные вещи. Зачем? Не будет же Юрий для воплощения амбиций этого старика искать для него молоденького эльфа, и это после всего того, что Айлтион сделал для людей. Максимум, что мог сделать Юрий, чтобы как-то унизить данного индивидуума, который всю свою жизнь весьма высокомерно относился по отношению к людям, он с удовольствием вселил бы его дух, нет, не в человека, а в гоблина. Просто так, для того, чтобы тот прочувствовал на себе все то, что происходило с этими существами, которых достаточно долгое время даже люди ненавидели и опасались. Кстати, предвзятое отношение к гоблинам все еще у некоторых разумных сохранилось. Например, те же жрецы, нет-нет, да умудрялись заявить о том, что гоблины – это порождение тьмы и зла, но при этом не забывали именно с общин гоблинов снимать различные налоги и брать поборы, что выглядело в данном случае весьма странно и даже как-то дико.